При высоте укладки грузов выше 8 метров мостовые экраны-штабелеры становятся нерациональными из-за резкого возрастания их собственной массы. Более эффективны при значительной высоте укладки груза на стеллажи – краны-штабелеры стеллажного типа. Их изготовляют одноколонными и двухколонными, подвесными, опирающимися на пол или стеллаж, с приемным столом для захвата груза, с выдвижным вилочным или телескопическим захватом, с устройством для пакетной переработки грузов и штучным отбором грузов, управляемыми из кабины с дистанционным и автоматическим программным управлением. Подвесные стеллажные краны-штабелеры перемещаются по монорельсовым путям, которые крепят в верхней части стеллажей. Стеллажные краны-штабелеры, управляемые из подъемной кабины, могут быть оборудованы системой поиска адреса ячейки по вертикали и горизонтали. Это обеспечивает первоначальный подвод захвата к наружной ячейке стеллажа. Точный подвод захвата выполняет оператор. Автоматическое дистанционное управление кранами-штабелерами содержит команды по взятию или укладке грузов, задаваемые оператором с пультов управления или посредством перфокарт. Подача груза вилочными погрузчиками непосредственно на вилы кранов-штабелеров считается нецелесообразной с точки зрения обеспечения высокой производительности и безопасности труда. Поэтому для загрузки кранов-штабелеров применяются специальные площадки, оборудованные тележечными, роликовыми или пластинчатыми конвейерами. На них осуществляется накопление груза, который затем забирает кран-штабелер. Выдача груза со стеллажей склада и доставка в экспедицию отправления ведется в обратной последовательности. При поточной системе движения груза зона приема и зона отправления грузов находятся с противоположных сторон зоны хранения. При малых объемах работы зоны приема и хранения могут быть совмещены. В течение последних лет за рубежом построено несколько стеллажных автоматизированных складов, названных системой робот, с раздельным выполнением подъемных и транспортных операций машинами. Трансроботами и трансферроботами. При поточной переработке грузов такие машины признаны наиболее эффективными. Наряду с погрузчиками периодического действия значительный объем погрузочно-разгрузочных работ выполняют самоходные погрузчики непрерывного действия.